он мог создавать себе еду в богатом ассортименте, а поскольку Таларский океан пресный, от жажды не умрешь, даже не располагая магическими способностями. Чтобы перекурить, достаточно всплыть на поверхность. Башмаки на ногах, сабля на боку. Короче говоря, он преспокойно мог добраться до ближайшей суши не вплавь, а пешком, по морскому дну, как по суху. Конечно, дорога предстояла не из легких, неровности дна, глубины, разнообразные хищники, но ожидаемые опасности не столь ужасны, бывало и похуже, скажем, когда он шлепнулся в Хельстаде на подбитом яле. Тогда он ничегошеньки не знал об окружающем мире, а теперь оказался в гораздо более лучшем положении. При всем своем невежестве в морских делах он все же кое-что читал, слышал, видывал на экране. Точно знал, например, что в Таларских морях нет акул. Здесь, правда, обитают касатки, мало уступающие акулам в размерах и количестве зубов, но на людей они никогда не нападают, разве что в ответ на агрессию в виде брошенного гарпуна или выстрела. Болтают даже, будто это их миролюбие объясняется тем, что касатки, как и черные тюлени, но не серые, давным-давно были людьми еще до шторма, а потом как-то перешли в свое нынешнее состояние, но память и разум сохранили. Иные божатся, что есть тайные места, где в полнолуние касатки сбрасывают рыбьи шкуры и ненадолго становятся людьми. Стоп-стоп! Сейчас не до богатейшего и цветистого моряцкого фольклора, еще и от того, что до полнолуния далековато, и нечего, согласно легендам, ждать помощи от сбросивших шкуры касаток и тюленей. Думать нужно исключительно о насущных проблемах.